Мой друг, гляди, какие звезды на окна липнут. Чудеса, а здесь гуляет чудотворец. Он пепел сыпет нам в глаза. Чудотворца ветер свищет, из его глаз струится сталь. Но если сделать чуть потише, то слышно, как поет февраль. Твой лик прекрасен, но не весел. Ну что ж поделать нам с тобой, а мне где взять такую песню, чтоб нам мурлыкать под луной. Мяу. Артисты поджигают свечи, евангелисты пьют вино, все паразисты рвут и мечут. А мы с тобой пойдем в кино. Я стану весел,